Джек помнил и ее длинные руки, и ее длинные пальцы. Он помнил и ее толстую русую косу, как она украшала ее абсолютно прямую спину, доставая почти до попы, еще ее крошечные груди, особенно левую, куда Джек приклеил пластырь. Говорила Ингрид Му, ныне Амундсен, кривя губы и обнажая сжатые зубы. Мускулы на шее напряглись, нижняя челюсть выдвинулась вперед, словно она собиралась плеваться. «Какая трагедия», — подумал Джек, — «что такой красивой девушке может в один миг так разительно меняться лицо. Стоит ей заговорить, как она обращается в страшилище». Джек даже немного боялся увидеть ее вновь. «Это девица. От нее сердце замирает, Джек», — сказала ему мама 28 лет назад. «У тебя отцовские глаза и рот», — прошептала Ингрид, неразборчиво, как обычно. Можно было подумать, что она говорит «нос», а не «рот», а потом поцеловала Джека в губы. Он едва не упал в обморок. Она прираскрыла губы. Ее зубы стукнулись о его. Естественно, Джек сразу забеспокоился. А что, если трудности с речью заразные? Может, у нее что-то не так с языком? Как знать? Джек не спросил Андреаса, почему Ингрид плохо говорит. А у самой Ингрид, конечно, и не думал спрашивать. Джек позвонил ей из Бристоля, боясь, что она откажется с ним встречаться. В самом деле, зачем ей ворошить прошлое? В любом случае, пытаться запудрить ей мозги было глупо, да Джек и не сумел. Узнай об этом Эмма, она бы усмехнулась. Ну и какой же ты после этого актер? Ингрид Амундсен сняла трубку и произнесла что-то по-норвежски, чем совершенно сбила Джека с толку. Спрашивается, на каком языке должна говорить по телефону норвежка в Норвегии. «Добрый день, мэ... Я американец, я вот в Осло очутился, мэ... На неопределенный срок», — пробубнил Джек, словно это у него, а не у Ингрид трудности с речью. «Я занимаюсь на пианино, не хотел делать пауза в уроках». «Джек Бернс», — сказала Ингрид. Джек едва узнал свое имя. «Так плохо», — она говорила. «Когда у тебя такие проблемы с речью, как у меня, ты развиваешь необыкновенные способности узнавать чужие голоса. А уж твой я узнаю с затычками в ушах. У меня с людьми, которые говорят нормально, есть, пожалуй, единственная общая черта. Я видела все твои фильмы». Вот оно, что сказал Джек, словно ему было 4 года. «И если ты в самом деле умеешь играть на фортепиано, Джек, то делаешь это лучше меня. Боюсь, я не смогу ничему тебя научить». «Я не умею играть на пианино», — признался Джек. «Моя мать умерла, а отца я не знаю. Я хотел поговорить с тобой о нем». Она разрыдалась. Джек хорошо это расслышал. «Боже, она даже рыдает не по-человечески, несчастная. Я так счастлива, что твоя мать умерла. Какая радостная новость! Надо устроить по этому поводу большой праздник. Джек, я только о том и думаю, как бы поговорить с тобой о твоем отце. Это же такое удовольствие! Пожалуйста, приезжай. Мы поговорим и отпразднуем ее смерть». Джек помнил, как она уходила вдаль по выстланному коврами коридору отеля «Бристоль». Ей было 16. Выглядела она на все 30, так осталось у него в памяти. Со спины она совсем не походила на ребенка, а Джеку ходила настоящая женщина. А какой голос? Можно дать все 45? Шел дождь. Но Джек целую четверть часа стоял у подъезда дома Ингрид на Терресгатте. «Не промок?» — захватил зонтик. Таксист довез его быстрее, чем он ожидал. Ингрид назначила ему на 5 вечера. В это время уходил ее последний ученик. Джек посмотрел на часы, потом на дверь подъезда. Оттуда как раз вышел мальчик, лет 12. Судя по всему, и правда занимается фортепиано. Задумчивый, немного сонный, немного нездоровый. Держится так, будто сам-то не очень хочет заниматься музыкой. «Прошу прощения», — обратился Джек к мальчику. «Вы учитесь играть на пианино?» Мальчик жутко перепугался, стал оглядываться по сторонам, видимо, выбирал, куда бежать. «Прошу прощения за любопытство», — продолжил Джек, приняв по возможности доброжелательный тон. «Я просто подумал, вы похожи на музыканта. В общем, если вы в самом деле играете, то вот вам мой совет, не бросайте. Я вам передать не могу, как мне жаль, что я в свое время бросил. Да пошел ты, урод!» Выпалил мальчик и стал отступать от Джека спиной вперед, — говорил он, к удивлению, с британским акцентом. «Я тебя узнал, ты Джек Бернс, извращенец! Иди к черту! Не подходи ко мне!» — крикнул он и побежал прочь. Джек проводил его взглядом. Тот направился к трамвайной остановке на Стенсгатте. Наверное, ему столько же, сколько было Нильсу Рингхофу, когда тот спал с его матерью. Джек нажал на кнопку звонка, Рядом табличка «Амундсен» без имени, без инициалов. На третий этаж пришлось подниматься пешком, но даже такой сноб, как Андреас Брейвик, не устоял бы перед видом, открывающимся из окон. Кухня и две маленькие спальни выходили на Стенспарскен. Симпатичный зеленый парк на холме. У южной границы парка стояла церковь в Фагерборг-Кирке. Ингрид сказала Джеку, что ходит туда каждое воскресенье. По утрам звон колоколов разносится по всему кварталу. Органист тамошний, конечно, не чета твоему отцу, что Андреасу Брейвику, но меня просто, педагога по классу фортепиано, его игра вполне устраивает. Говоря, она теперь закрывала рот своими длинными пальцами и лишь немного отворачивалась от собеседника. Руки ее все время пребывали в движении, словно она дирижировала. Выглядело это весьма изящно, при том, что Ингрид была на голову выше Джека. Брейвик оказался прав насчет полов. Ингрид не стала менять доски, только удалила старый лак, ей помогал сын. Лучшей комнатой в квартире оказалась кухня. Ее переделали в начале 90-х. «И столы, и шкафы — все из Икеи, ничего особенного», — сказала Ингрид. «Цвета белый и синий, у стола длинная деревянная скамья плюс три стула, столовой в квартире не имелось». Окна гостиной выходили на улицу. Посреди одной из стен красовался старинный камин, на потолке нетронутая лепнина. У другой стены пианино, над ним фотографии, фотографии, фотографии. В основном Ингрид и ее семья. Хозяйка занимала третью спальню, самую большую. Ее окна тоже выходили на улицу. «На мой взгляд, ночью в парке слишком безлюдно», — объяснила Ингрид Джеку. «Кроме того, дети хотели вид на парк, так что в нашей квартире никогда не приходилось принимать трудных решений». Любопытное выражение. Не менее необычная, чем ее речь. Коса до пояса осталась в прошлом, теперь Ингрид стригла волосы чуть выше плеч, но зато почти совсем не посидела. Джека она встретила в джинсах и фланелевой рубашке на выпуск, видимо, ранее принадлежавшей сыну, вылитая мисс Вурц. «Я специально так оделась для тебя. Это же так по-американски», — сказала Ингрид, ощупывая рубашку. «Я никогда особенно красиво не одеваюсь и косметикой не пользуюсь тоже. В моей квартире это ни к чему». Джек подумал, это решение тоже далось ей без труда. «Я считаю, ученики будут чувствовать себя неуютно, если я стану одеваться, как на прием, и краситься». Джек сказал ей, что, видимо, встретил у подъезда ее ученика и, наверное, напугал его, хотя совсем не собирался этого делать. «Мальчик из Англии, лет 12-13?» — спросил он. Ингрид кивнула и улыбнулась. Большинство ее учеников — дети дипломатов. Родители хотят, чтобы они занимались чем-нибудь по культурной части. Ну и вообще, чтобы не шатались без дела и не связывались с кем не надо, — сказала она. А что, тоже причина для занятий музыкой не хуже других? Джек попросил ее сыграть ему, но Ингрид отказалась. В квартире не было звукоизоляции, а здание старое, и соседи слышат, как она играет. Поэтому в 5 часов крышка фортепиано захлопывается, а первые ученики появляются не раньше 10 утра. Они сели на кухне, Ингрид налила Джеку чаю. Щеки у нее стали немного впалые, но все равно красавица. Лицо, конечно, давно не детское, а широкие бедра и длинные ноги, и раньше делали ее похожей на зрелую женщину. Не сказать, чтобы именно хорошенькая, просто красивая, как и полагается матери 2 взрослых детей. Вся квартира увешана их фотографиями. На стене, над пианино, лишь малая талика. На фотографиях с маленькими детьми симпатичный мужчина, на одних в моряцкой одежде, на других в костюме лыжника. Видимо, их отец, бывший муж, Ингрид, подумал Джек, выглядит чинно и благородно, как сказала бы Эмма. Да и сама Ингрид тоже выглядит благородно в истинном смысле слова. «Не стоило мне говорить, что я счастлива услышать о смерти твоей матери. Нельзя такое говорить сыну, который потерял мать», — воскликнула она. «Прости меня, пожалуйста». «Не за что», — сказал Джек. «Я вполне понимаю». «Я дважды возненавидела ее», — продолжала Ингрид. «Первый раз за то, что она сделала со мной и с Андреасом. Еще бы мне не возненавидеть ее за такое. Но когда у меня самой родились дети, когда им стало столько лет, сколько тебе было в день нашей встречи, вот тогда я снова возненавидела твою мать еще сильнее, чем раньше. На этот раз за то, что она сделала с тобой. Сначала я ненавидела ее как женщина, а потом как мать. Женщина не смеет родить ребенка и по-прежнему думать только о себе, а вот твоя мамаша смела, и еще как. Алиса ни секунды не думала о тебе. Ей плевать было, что у тебя не будет отца». Она всегда думала только о себе и больше ни о ком. Джек не знал, что сказать. Каждое слово Ингрид звучало, как непреложная истина. Он не мог ей возразить. Она кругом права, но и согласиться с ней целиком тоже не мог. У него же нет опыта. Что он, Джек Бернс, знает о детях, о том, как они меняют тебя? Подумав, он сказал так. «У тебя есть и третья причина — татуировка. Я помню, она сделала тебе не такую татуировку, какую ты просила». Ингрид расхохоталась. И это у нее получилось куда естественнее, чем когда она рыдала по телефону. Она порхала по кухне с изяществом балерины, открывала холодильник, ставила еду на стол и так далее. Оказывается, она приготовила ему холодный ужин — лосось слабого посола с горчичным соусом, картофельный салат с огурцами и укропом и черный ржаной хлеб. «Ну что ты! Это же всего-навсего татуировка! Что она такого меняет в жизни? Да ничего!» — сказала Ингрид. — Но я очень гордилась собой. Я знала, что Алису вывернет наизнанку от одного звука моих слов. Самая мысль о целом, неразбитом сердце для нее как рвотное. Я сказала ей так. Целое, идеальное, нетронутое сердце, такое, какое будет приятно трогать моим будущим детям. Вот что я потребовала от твоей матери. И добавила, ну, разве только сделай его чуть меньше, чем обычно, потому что мои груди тоже меньше обычных. Я очень гордилась собой, какая я сильная. Сумела бросить ей в лицо все это, в то время как мое сердце было разбито вдребезги. Его разбили Андреас и твоя мамаша, но я не собиралась доставлять ей удовольствие, признавшись в этом. Как? — переспросил Джек. Дело не в трудностях с речи. Он точно знал, что не ослышался. Ты хочешь сказать, что просила у нее целое, а не разбитое сердце? Кто в здравом уме захочет иметь разбитое сердце, Джек? Ты что? — воскликнула она. — Я потребовала от твоей матери то сердце, которое было у меня до того, как она трахнула Андреаса. Ингрид зажгла свечу. Тарелки и приборы уже стояли на местах. Она не стала включать свет, полутьма и вид на сумеречный Стэнс-Паркен, и ей больше нравились. — А эта шлюха вытатуировала мне разбитое сердце, — продолжила Ингрид. — И еще гадкое, уродливее всякого мыслимого уродства. «Да ты ведь помнишь, какой оно, Джек? Ты же меня бинтовал!» «Я помню все наоборот», — сказал Джек. Ингрид налила себе вина в бокал, не предложив ему, видимо, каким-то образом догадалась, что Джек не пьет. Потом она сказала ему, что прочла об этом в интервью. «Я помню, что ты попросила у нее разбитое сердце, а она сделала тебе нормальное и хорошее при этом». «Хорошая это точно», — сказала Ингрид. Встала рядом с Джеком и сняла рубашку. Лифчика под ней не оказалось. Джек вообразил себе мисс Вурц. В такой же рубашке, без лифчика, расстегивает пуговицы перед папой. Даже в полутьме, при свете свечи, татуировка Ингрид Амундсен выглядела рваной раной. Сердце было разодрано пополам по диагонали. Кроваво-красные края темнее, чем остальное сердце, благодаря чему очень резко заметен край. Джек не видел более уродливой работы, вышедшей из-под рук Алисы, но Ингрид, кажется, ничего против не имела. «Видишь ли, Джек, — сказала она, застегнув рубашку, — дети ее обожали. Они без ума были, прикасаясь к ней. И потом я поняла, что твоя мать дала мне то самое сердце, которое у меня было в тот миг, а не то, которое было у меня прежде. В самом деле, это было бы жестоко носить на теле сердце, которого у меня больше нет. Хотя, конечно, Алиса и не думала делать мне приятное». Она села за стол и наложила ему еды. «Когда я хожу на тебя в кино, — сказала она, — я думаю о том, как гордится тобой твой папа и какую нестерпимую боль испытывала твоя мать. О чем ты? Каждый раз, когда она видела тебя в кино, она испытывала невыносимую боль от того, что в итоге ей пришлось поделиться тобой с другими, а ведь она совершенно не собиралась это делать». Еда была очень вкусная. К тому же Джек сильно проголодался. Странно только, что музыки не было. Но для музыкантов не существует фоновой музыки. «Твой отец был очень религиозный человек, Джек», — сказала Ингрид, когда они вдвоем мыли посуду. «Это естественно. Невозможно играть музыку в церкви и не быть религиозным. Это только я могла так. Впрочем, я стала куда более верующей, когда бросила орган и стала играть на фортепиано, то есть когда стала играть вне церкви». «Это как? Что значит «очень религиозный человек»?» «Когда Андреас и твоя мать надругались надо мной, Уильям мне кое-что сказал. Он дал мне совет. Найди друга, посвяти ему всю себя, заведи ребенка, а лучше нескольких, и славь Господа. Ну, конечно, со мной это не сработало полностью, по крайней мере, но это не важно. Важно другое. Уильям сказал мне это, потому что в это верил. Да, у меня есть дети, и я славлю Господа. Неплохой результат, я считаю. Значит, ты тоже религиозный человек. Да, но не такой, как твой папа. Я все равно не понял. Объясняй дальше. Ну, хорошо, возьмем твою маму. Терпеливо, словно маленькому упрямцу, который не хочет ее понять, принялась втолковывать Ингрид. Твой папа ее простил. Я — нет. Он простил ее? Он попробовал однажды ответить ей ударом на удар, но неожиданно пострадал сам. Думаю, больше он никогда не пытался ударить ее, — сказала Ингрид. И куда только подевались дефекты ее речи. А может, Джек просто привык к ее манере и перестал их замечать? Она сходила в гостиную и вернулась с фотографией. Красивая девушка, не находишь? Джек узнал девушку тут же. Именно с ней Уильям был в ресторане отеля «Бристоль». Я спросил тогда, нет ли у нее татуировок. Вот это и была та самая неожиданность. Твой папа не думал, что ты к ним подойдешь и заговоришь. Ему стало очень больно. Кто эта девушка? Моя сестра, актриса, сказала Ингрид. Не кинозвезда, но в Норвегии знаменита, играет в театре. Я убедила твоего папу взять ее с собой. Я думала, это будет отличный урок твоей мамаши. Она все время говорила ему, когда он сможет тебя увидеть, что он должен для этого делать, словом, командовала им, как хотела. Она даже указывала ему, кого с собой приводить. Я знаю. Ну вот я и подговорила его взять с собой мою сестру и разыграть спектакль, словно она по уши влюблена в Уильяма. Я им сказала, пусть эта шлюха думает, что вы влюблены. Пусть она думает, что вся ложь, которой она до отвала кормит Джека, стала правдой. Но тут ты взял и подошел к ним. Они не знали, что делать. Разумеется, у твоей мамы началась истерика, и она тебя увела. Она всегда тебя уводила. Так и есть, — сказал Джек. Твой папа сказал мне, возможно, прощение — лучший метод, Ингрид. Но я возразила ему, что против Алисы методов нет. Ее ничем не проймешь. Ведь ты так и не пронял ее, Джек. Нет, против нее нет приема. Твой папа сказал мне, Ингрид, Господь желает, чтобы мы прощали друг друга. В этой фразе заключено все, что я знаю про его религиозность, Джек. За окном стемнело, в Стэнс-парке не стало безлюдно, единственным светом в квартире оставалась свеча на столе. «Джек, гляди, как темно!» — шепнула ему на ухо Ингрид. «Для меня ты все тот же маленький мальчик. Я не могу отпустить тебя одного домой в такой час». У нее был такой тон, словно это еще одно нетрудное решение, каких масса в ее квартире. Тут все решения принимались без труда. Целоваться с Ингрид Амундсен было легко, почти как с любой другой женщиной. Правда, она, когда глотала, издавала какой-то странный звук, но Джек он не показался неприятным. Джек гладил татуировку на груди у Ингрид, неправильную работу своей матери, там, где ее с такой радостью трогали дети. Грудей у Ингрид, считай, что не было, а синие вены на руках ярко просвечивали сквозь почти золотистую кожу, точно так, как он помнил. Еще одна вена начиналась у горла и спускалась между ее крошечных грудей. Она пульсировала, словно там у нее под кожей жил какой-то зверек. Наверное, он-то и мешал ей говорить по-человечески. Вена Джек запомнил без ошибок. Я часто думала, кто из нас был сильнее травмирован. Но ведь в итоге мы с тобой получились нормальные, правда? — спросила Джека Ингрид. Ее голос в этот миг показался ему ужасным. «Да, наверное», — сказал Джек. «Он совсем не чувствовал себя нормальным». А как себя чувствует Ингрид, не мог сказать. Вокруг нее существовала некая аура грусти, с которой она смирилась. Нетрудно представить, какое впечатление она поначалу производит на окружающих и как от этого страдает. Джек даже разозлился на ее сына. Почему он уехал в этот Берген? Что, не мог остаться в Осло с матерью? И однако жизнь Ингрид, ее цельность, ее здоровье, несмотря на затрудненную речь, она не калека, а нормальный человек — так ему казалось, привлекала Джека куда больше, чем жизнь Андреаса Брейвика. Уж какая она у него там была. Слова Андреаса, мол, Ингрид ни в чем не сумела добиться успеха, показались теперь Джеку заносчивыми, высокомерными, не говоря уж о том, что он попросту не прав. Она такая красивая женщина, несмотря ни на что. Алисе не составило труда заставить Джека поверить, что Ингрид и Уильям — любовники. Но какой мужчина отказался бы стать любовником Ингрид? Конечно, «Нигде твоему папе уже не было так плохо, как в Копене», — сказала Ингрид. «Но проблемы с твоей мамашей никак не хотели решаться. Во всяком случае, в Хельсинки эта история не закончилась. Алиса там из кожи вон лезла, только бы побольнее его задеть. Но она не сумела добиться желаемого. У меня такое впечатление, что в Хельсинки у твоей матери начал кончаться бензин». Джек был того же мнения. «А что произошло в Хельсинки?» «Я всего не знаю, Джек. Алиса попробовала разрушить одну пару. Это были две лесбиянки, но потерпела неудачу. Они обе переспали с ней с удовольствием, наверное, а может и нет, но остались друг с другом». «А что это за женщины?» «Студентки из музыкального училища. Ученицы твоего отца, лучшие, как и я с Андреасом. Одна из них играла на органе, другая на виолончели. Ритва и Ханнели лесбиянки?» — сделал круглые глаза Джек. «Имена знакомые», — сказала Ингрид, — «но дело не в них. Главное, твоя мать не получила, чего хотела. Но и папа твой тоже. Ты поддерживала с ним связь?» «Да, пока он не приехал в Амстердам», — ответила Ингрид. «Оттуда он мне уже не писал, и я ничего не знала. После Хельсинки я потеряла его след». Поцелуи стали увлекательнее. С речью у нее и правда проблемы, но что касается поцелуев — никаких. Что-то, правда, не так во рту. Что-то у нее там дрожит. Может, последствия травмы или чего-то в этом роде. В общем, неважно. Главное, эта дрожь возбуждала Джека. Наверное, не время ее сейчас спрашивать. Но тут в голову Джека пришла мысль. Она же переписывалась с папой.